Млекопитающие принимают эстафету. Когда небеса наконец очистились после столкновения, оказалось, что меловой период закончился. Гиганты исчезли, длинношеи и зауроподы, съедавшие и перерабатывавшие целые леса, вымерли. Вымер и тираннозавр Рекс, и другие крупные плотоядные динозавры. Из морей исчезли гигантские водные рептилии и аммониты в спиралевидных панцирях. Прошло несколько тысяч лет, и океаны вновь наполнились планктоном, а суши – растениями. Но экосистемы начала третичного периода отличались своеобразным перекосом. Они были богаты производителями в нижних звеньях пищевых цепочек и бедны потребителями на верхних уровнях. Как бывало уже не раз, массовое вымирание открыло дорогу для нового всплеска эволюции. Вслед за эрой динозавров наступила эра млекопитающих. Вымирание динозавров позволило млекопитающим эволюционировать и занять множество экологических ниш, которые прежде были для них недоступны, говорит Уорд. Именно исчезновение динозавров, их вымирание привело к возникновению в ходе эволюционного процесса бесчисленных линий млекопитающих. В этом смысле катастрофа была полезна. Если бы не это массовое вымирание, человека на Земле бы не было. Вообще, во время меловой катастрофы млекопитающие пострадали точно так же, как и все остальные. По оценкам ученых, с лица Земли исчезли две трети их видов, но те, что уцелели, наследовали Землю. За 15 миллионов лет после мелового вымирания эти животные эволюционировали в 20 отрядов современных плацентарных млекопитающих и множество других ныне вымерших видов. Поначалу новые млекопитающие оставались мелкими и не слишком заметными. Копытные размером с енота объедали нижние листья с кустов, а на них охотились хищники размером с ласку. Но за несколько миллионов лет они вышли из прежних экологических ниш и заняли новые, те, где раньше властвовали динозавры. Картина переменилась. Гигантские родственники носорогов и слонов обирали листья с деревьев и кустов. Предки сегодняшних кошек и собак охотились на травоядных. Некоторые млекопитающие стали падальщиками, приспособились объедать трупы и дробить кости. По деревьям носились приматы, цветное зрение позволяло им выбирать самые спелые фрукты. Летучие мыши из существ, напоминающих современных землероек, эволюционировали в сотни летающих видов, один из которых питался фруктами, а другие охотились на насекомых и лягушек при помощи эхолокатора. Киты и предки сегодняшних дюгоний и ламантинов колонизировали моря. Млекопитающие остаются главными сухопутными позвоночными вот уже 65 миллионов лет. Но это не значит, что им не приходилось преодолевать собственные эволюционные кризисы. Сегодняшний климат на планете мало напоминает тот, что стоял в начале эры млекопитающих. Между 65 и 55 миллионами лет назад на Земле активно действовали вулканы. Выброшенный ими углекислый газ вызвал в атмосфере парниковый эффект, и планета постепенно разогрелась до такой степени, что за северным полярным кругом росли пальмы, а Канада скорее напоминала сегодняшнюю Коста-Рику. В джунглях Вайоминга обитали лемуроподобные приматы. Земля уже никогда не будет такой жаркой. Последние 50 миллионов лет средняя температура на планете падает, и лишь иногда наблюдаются короткие всплески тепла. Возможно, отчасти в этом виноваты Гималаи. Когда Индия столкнулась с Азией, в месте столкновения выросла гигантская горная страна. Дожди, выпадавшие на вновь образовавшиеся склоны, несли с собой растворенный углекислый газ, двуокись углерода вступала в реакцию с горными минералами, ручьи и реки уносили полученные вещества в море, где они навсегда откладывались на дне. Не исключено, что со временем Гималаи забрали из атмосферы столько углекислого газа, что климат стал заметно прохладнее. Одновременно с горным хребтом при столкновении образовалось и Тибетское Нагорье севернее Гималаев. Этот громадный купол перекроил тип погоды по всей Южной Азии, к которой теперь присоединилась и Индия. Воздух, проходивший над плато, нагревался и поднимался вверх, затягивая на освободившееся место влажный океанский воздух. Такая синоптическая ситуация породила муссоны Индии и Бангладеш и принесла в Гималаи дополнительные дожди. Связывание углекислого газа из атмосферы даже ускорилось, а парниковый эффект, соответственно, ослабел. В океанах тоже происходили изменения. В меловой период Антарктика находилась гораздо севернее, чем теперь, и была такой теплой, что на ее побережье комфортно себя чувствовали и динозавры, и деревья. Однако со временем этот континент отодвинулся от Австралии к югу, его изоляция все усиливалась, и, наконец, он оказался на самом полюсе. Сверху образовался нетающий лед, который, отражая солнечный свет, еще сильнее охлаждал атмосферу. Зимы становились все холоднее, и постепенно тропические леса в Северной Америке прекратили существование. Млекопитающие, которые не могли выжить без них, такие как приматы, тоже исчезли. Джунгли уступили место широколиственным деревьям, почти таким же, какие мы наблюдаем вокруг, и кустарникам. По мере того, как содержание углекислого газа в атмосфере падало, появились новые разновидности растений, способные поглощать его более эффективно. Среди этих новых растений были, к примеру, травы. В результате около 8 миллионов лет назад сформировались первые обширные луга. Трава содержит в себе много прочной жесткой целлюлозы и даже стекловидного кремнезема, и есть ее гораздо труднее, чем мягкие фрукты и листья, которые в изобилии росли в джунглях, когда на земле было теплее. Некоторые млекопитающие, к примеру, лошади, умудряются жить на травяной диете благодаря особым бугристым зубам, способным эффективно перемалывать жесткие стебли. Предки коров и верблюдов тоже были приспособлены к жестким травам, поскольку их пищеварительная система изменилась, позволяя использовать бактерии, которые помогали им разлагать пищу. Но многие виды не выдержали похолодания и изменения растительности и вымерли. Кроме того, некоторых млекопитающих погубила география. Еще 7 миллионов лет назад Северная и Южная Америки были разделены океаном, но дрейф континентов постепенно сдвигал их. Сначала между двумя материками появились острова, а затем 3 миллиона лет назад их соединил Панамский перешеек. Млекопитающие обоих континентов начали расселяться на новые земли и конкурировать с видами, которых они никогда прежде не видели. За 60 миллионов лет изоляции в Южной Америке сформировалась уникальная, ни на что не похожая экосистема. Высшими хищниками там были опоссумы размером с койота и гигантские нелетающие птицы. После объединения континентов некоторые южноамериканские виды, такие как опоссумы, ленивцы, обезьяны и броненосцы, двинулись на север. Однако млекопитающие, двигающиеся с севера им навстречу, оказались куда более успешными. Опоссумные койоты Южной Америки вымерли, а с ними и все остальные сумчатые плотоядные. Их место заняли кошки и собаки. Копытных Южной Америки сменили лошади и олени. 65-миллионолетняя история млекопитающих после мелового вымирания отмечена многочисленными вторжениями, говорит Новачек. Млекопитающие редко путешествовали с континента на континент. Можно даже представить себе эти марширующие армии. Некоторые млекопитающие, попадая на новое место, оказывались весьма успешными и вскоре после вторжения занимали доминирующие позиции. Но вообще очень трудно понять, почему это происходит при вторжении одного вида на территорию другого. Мы этого просто не знаем. Может быть, дело в том, что животные, склонные к вторжениям, более мобильны или более гибкие и обладают более высокой приспосабливаемостью к внешним изменениям, и за счет этого получают некоторые конкурентные преимущества. Примерно в то же время, когда происходил Великий Американский обмен, в климате Земли установилась новая закономерность. С тех самых пор полярные ледники то разрастаются и доходят чуть ли не до экватора, наступает ледниковый период, то вновь съеживаются. Периодичность ледовых наступлений определяется, вероятно, изменением орбиты Земли вокруг Солнца. С периодичностью в 100 тысяч лет – наша планета то чуть приближается к своему светилу, то чуть отдаляется от него. Одновременно происходит так называемая прецессия. Ее наклонная ось, подобно оси вращающегося волчка, описывает круг за 26 тысяч лет. Наконец, угол наклона оси также изменяется от 21 до 25 градусов с периодом в 41 тысячу лет. В настоящее время этот угол составляет 23 градуса. Разумеется, количество солнечного света, которое Земля получает в течение года, определяется комбинацией этих циклических процессов. Палеоокеанограф из Кембриджского университета Николас Шеклтон изучил, как все эти колебания запечатлелись в толще древнего антарктического льда и донного ила. Он обнаружил, что когда Земля получает меньше солнечного света, падает и содержание углекислого газа в атмосфере. Ученые не знают наверняка, как первое может повлиять на второе. Возможно, из-за недостатка солнечного света меняется характер роста растений и фотосинтезирующего планктона. Во всяком случае, если углекислого газа становится меньше, планета слегка остывает. Летнее таяние ледников замедляется, так что ледники начинают расти год от года. Со временем они распространяются на тысячи миль по направлению к экватору, и так продолжается, пока какие-то факторы не запустят обратный процесс и не заставят ледники отступить. Возможно, решающим фактором вновь является содержание углекислого газа в атмосфере. По мере отступления ледников леса разрастаются и занимают свое законное место. Мы с вами живем именно в такое время, в промежутке между двумя ледниковыми периодами. Предыдущий закончился 11 тысяч лет назад, следующий, возможно, начнется лишь через несколько тысяч лет. Гипотетический снимок Северной Америки, сделанный накануне появления человека в конце последнего ледникового периода, запечатлел бы страну, населенную гигантскими млекопитающими. Саблезубые кошачьи, ягуары, гепарды, короткомордые медведи, ужасные волки и другие хищники охотились на пасущихся и ощипывающих листья травоядных. На травянистых равнинах паслись мамонты, по лесам и болотам бродили мастодонты, присутствовали также верблюды, лошади, носороги и наземные ленивцы. Североамериканские млекопитающие составляли часть всемирного биоразнообразия. Палеонтологические данные позволяют предположить, что последние 100 миллионов лет число видов постоянно росло. Одной из причин этого, считают ученые, был тот факт, что древний материк Пангея, однажды расколовшись, делился и далее на все более мелкие части. На едином суперконтиненте барьеров, которые служили бы непреодолимым препятствием для животных и растений, было немного. Виды с высокой приспосабливаемостью имели возможность вторгаться на территории узкоспециализированных видов и вытеснять их, побеждая в конкурентной борьбе. Когда же Пангея распалась, образовалось множество изолированных экосистем, где могли благополучно существовать разные виды, и более длинная береговая линия, где могли развиваться морские животные. К моменту появления современного человека 100 тысяч лет назад в мире наблюдалось, наверное, максимальное за всю историю жизни на планете разнообразие. Это великолепное богатое наследство, промотать которое было бы ужасно. Человек и массовое вымирание. Первые волны. Первые признаки текущего массового вымирания видов появились около 50 тысяч лет назад. До этого момента в Австралии обитала целая коллекция гигантов, включая тысячекилограммовых вомбатов, кенгуру ростом более 3 метров, сумчатых львов и 9-метровых ящериц. Окаменелости в Австралии почти не встречаются, поэтому трудно сказать, когда именно исчезло большинство этих видов. Но один из них, 100-килограммовая нелетающая птица, гениорнис, оставил после себя тысячи фрагментов яичной скорлупы. 50 тысяч лет назад эти скорлупки быстро исчезают, и примерно в это же время на берегах Австралии высадился новый вид – человек. Та же последовательность событий, появление человека и вымирание крупных животных позже повторялось по всему миру много раз. Древнейшие свидетельства присутствия человека в Новом Свете найдены во время раскопок в Чили на площадке под названием Монте-Верде. Этим находкам 14 700 лет. Археологи ведут работы и на других площадках, которые могут оказаться еще на несколько лет старше. Не исключено, что северные колонизаторы двигались с севера на юг вдоль побережья Северной и Южной Америки на лодках. Иначе невозможно, ведь люди никак не могли прийти с Аляски пешком раньше, чем 12 тысяч лет назад, потому что до этого земля была надежно укрыта ледниками. Когда же лед отступил, в Северной Америке появилась новая культура. Люди принесли с собой копья, при помощи которых можно было завалить мастодонта. В результате уже 11 тысяч лет назад Новый Свет оказался очищен от мастодонтов, гигантских наземных ленивцев и практически любых млекопитающих крупнее 40 килограмм. Около 2000 лет назад путешественники из Юго-Восточной Азии высадились на берегах Мадагаскара. Там они встретили эпиорниса, нелетающую птицу весом более 400 килограмм, и гигантского лемура размером с гориллу. Ни тот, ни другой не сумел прожить рядом с человеком больше нескольких веков. До XIV века в Новой Зеландии обитали 11 видов моа, еще одной разновидности нелетающих птиц. По массе моа уступали и пиорнису, но по росту могла дать фору. Ее голова находилась на высоте 4 метров. Как и пиорнис, после появления человека моа прожили лишь несколько сотен лет. Внезапное вымирание крупных животных в Северной Америке было открыто одним из первых, и сначала многие палеонтологи думали, что причиной вымирания послужил конец ледникового периода. После потепления, утверждали они, многие североамериканские деревья и травы сменили ареал, и зависевшие от них млекопитающие просто не справились с переменами. Однако дальнейшие исследования показали, что связь между изменением климата и вымиранием не более чем совпадение. Ведь если конец последнего ледникового периода оказался столь губительным для Северной Америки, логично было бы ожидать, что окончания предыдущих ледниковых периодов были не менее катастрофичными. На самом же деле, в последний миллион лет млекопитающие Северной Америки вымирали сравнительно мало, несмотря на то, что каждые 100 тысяч лет или около того на континент наступали, а затем вновь отступали ледники в милю толщиной, млекопитающие меняли свои ареалы с той же легкостью, с какой это делали деревья и травы. С климатической точки зрения в конце последнего ледникового периода в Северной Америке не было ничего необычного, все шло в точности, как в предыдущие разы. Климатическая версия вымирания внушает еще больше сомнений, если учесть, что 12 тысяч лет назад, когда исчезли крупные млекопитающие Северной Америки, точно такие же климатические изменения в Европе, Африке или Азии не вызвали никакой серьезной реакции. Единственное, чем отличается конец последнего оледенения в Северной Америке от всех остальных, это появление человека. А исследовав историю таких мест, как Австралия, Мадагаскар и Новая Зеландия, ученые пришли к выводу о том, что в каждом из этих мест события развивались в одной и той же последовательности. Крупные млекопитающие, птицы, внезапно вымирали вскоре после появления человека. Причем в одних случаях это происходило задолго до конца оледенения, а в других намного позже. Человек, орудуя всего лишь копьями и стрелами, вполне мог уничтожить виды, о которых шла речь. Предки человека научились охотиться в Африке и лишь затем постепенно расселились по Европе и Азии. За сотни тысяч лет животные, на которых они охотились, успевали приспособиться к новой опасности. Но около 50 тысяч лет назад современный человек начал быстро колонизировать континенты и острова, где прежде людей никогда не видели. Добравшись до Австралии, Северной Америки и других мест, опытные охотники встретили животных, не готовых к отражению новой угрозы. И самыми уязвимыми оказались крупные животные, не способные быстро размножаться. Вымирание крупных травоядных способно менять ландшафты целых континентов. Тим Фланери, известный зоолог, работающий в Гарвардском университете, утверждает, что из-за исчезновения австралийских травоядных вомбатов и кенгуру несъедаемая теперь растительность начала скапливаться в лесной подстилке. От удара молнии такая подстилка вспыхивала, и там, где раньше гореть было нечему, возникали страшные пожары. Растения, преобладавшие в Австралии до появления человека, такие как австралийская сосна и древовидный папоротник, были уязвимы для огня и быстро уступили место более огнестойким видам, таким как эвкалипты. Теперь их можно найти только в нескольких глухих уголках континента. Прежние дождливые леса Австралии впитывали влагу как губка и делали климат материка гораздо более влажным, чем теперь. Повсюду текли полноводные реки и лежали озера, где могли жить пеликаны, бакланы и другие водные птицы. Но джунгли сменились эвкалиптовыми деревьями, не способными удерживать достаточно влаги, в результате реки и озера пересохли. Животные, которые прежде питались листьями, даже если не были истреблены полностью первой волной охотников, оказались совершенно в незнакомой обстановке. Есть там было нечего, кроме не слишком питательных эвкалиптовых листьев и жестких кустарников. Вообще уцелели только такие сумчатые, которые могли бегать, как рыжие кенгуру, жили на эвкалиптах, как коала, или могли прятаться в глубоких норах, как вомбаты. Если же вид не был заранее готов к появлению человека, он был обречен. История в яме. Когда палеонтолог изучает массовое вымирание миллионнолетней давности, он должен быть счастлив, если удается доказать, что вымирание того или иного вида заняло меньше, к примеру, 5000 лет. Но те, кто занимается нынешним вымиранием, иногда могут сузить эти временные рамки до нескольких десятилетий, а то и лет. Все, что для этого требуется – выбрать правильное место для раскопок. Одно из таких правильных мест находится в пещере на Гавайских островах. Дэвид Берни, палеонтолог из Фордемского университета в Нью-Йорке, копает в этой пещере яму с 1997 года. Несколькими годами раньше Берни бродил с командой ученых вдоль южного побережья Кауаи, одного из западных островов Гавайского архипелага. Занимаясь поисками ископаемых останков и других следов исчезнувшей жизни, они наткнулись на узкий вход в известняковую пещеру, известную среди местных жителей как Махаолепу. Они протиснулись внутрь и оказались в коридоре, украшенном сталактитами и наростами карбоната кальция, а через 15 метров вышли на площадку, залитую солнечным светом и заросшую деревьями. Раньше там была высокая галерея, но крыша пещеры в этом месте рухнула тысячи лет назад. Сверху через отверстие занесло семена, и внизу вырос скрытый, почти подземный сад. Берни остановился, собрал длинную полую металлическую трубку, которую всегда носил с собой, и глубоко загнал ее в илистую почву. В столбике земли, извлеченном из трубки, он обнаружил хрупкий ископаемый череп лысухи местной гавайской птички. Берни решил, что именно здесь он и будет копать большую яму. Копал он по большей части руками, чтобы не повредить лопаты хрупкие ископаемые. Под несколькими верхними футами илистой почвы обнаружился черный торф, а еще через несколько футов раскоп достиг уровня грунтовых вод. После этого воду все время приходилось откачивать дренажными насосами. После выключения насосов в конце дня яма за несколько минут заполнялась водой. Берни собирал на дне грязь в ведра и поднимал на поверхность. Добровольцы промывали содержимое ведер в детских надувных бассейнах и вылавливали все твердые частицы ситом. После этого специалисты осматривали найденные ископаемые, сортировали их, паковали и отправляли все интересное в музеи и лаборатории для тщательного исследования. Кроме того, Берни брал образцы почвы, которые позже проверял на наличие споры, пыльцы, определял, какие растения росли вокруг пещеры. В настоящее время раскоп представляет собой яму глубиной 6 и шириной 12 метров. Изотопный состав углерода в кусочках растительного материала на дне ямы показывает, что возраст нижних ее слоев 10 тысяч лет. Первые 3 тысячи лет подземный поток медленно откладывал на полу пещеры ил. 7 тысяч лет назад уровень океана поднялся, соленая вода затопила гроты и потолок пещерного зала рухнул. Поверх соленой воды, пропитавшей грунт, образовалось мелкое озерцо менее плотной пресной воды. Животные и растения падали со стен пещеры в озерцо, тонули и опускались на дно вылистый грунт. Известно, что в пещерах хорошо сохраняются кости, а в озерах – пыльца растений. А лучше всего, когда это озеро в пещере, как Махаолепу. Берни откопал в своей яме непрерывную историю Гавайев за 10 тысяч лет. Ничего подобного раньше никто не находил. Он называет свой раскоп «машиной времени для бедных». Полученная Берни картина – один из поразительнейших примеров того, как человек провоцирует вымирание видов. Многие растения и животные, останки которых Берни находил на дне ямы, уникальны для Гавайев. Вообще жизнь с большим трудом проникает на эти острова, ведь от них до ближайшего континента 3700 километров. Океанские течения иногда заносят на острова семена растений, а те из них, что отличаются самой толстой скорлупой или кожурой, могут при этом сохранить схожесть. Иногда сюда попадают сбитые с курса сильным ветром птицы и летучие мыши, а перелетные виды используют острова для отдыха в пути на юг или на север. Иногда они приносят что-нибудь на грязных лапах, яйцо улитки, спору папоротника, и этому чему-нибудь тоже иногда удается обосноваться на островах. Пыльца и семена, которые Берни находит на дне своей ямы, прилетали сюда из пышных прибрежных лесов. Обычные обитатели здесь – пальмы, кустарники, напоминающие мимозу, и споровые растения. Животные, попавшие в эти леса, не встретили здесь ни хищных млекопитающих, ни конкурентов. Зато обнаружили неограниченные запасы пищи. Пользуясь этим, обитатели Гавайских островов свободно эволюционировали, подобно вьюркам на Галапагосах и циклидам в озере Виктория, и достигли невероятного разнообразия. Так, 30 миллионов лет назад сюда попали плодовые мушки, один или два вида. Сейчас на островах около 1000 видов этих насекомых, и ни один из этих видов не встречается в других местах. Из примерно 20 видов сухопутных улиток, случайно и в разное время попавших на Гавайи, образовалось более 700 видов. Вероятно, именно улитками питалась громадная популяция сухопутных крабов, шнырявших в подстилки здешних лесов. Погребенные тела этих крабов Берни также находил в своей пещере. Животные, особенно птицы, быстро эволюционировали, стараясь использовать все существующие на островах экологические ниши. В остальном мире совы, как правило, охотятся на грызунов и других мелких животных на земле. Берни обнаружил скелеты сов, которые в результате эволюции стали больше похожи на ястребов и хватали добычу других птиц в воздухе. 3 миллиона лет назад на Гавайи из Северной Америки залетел один единственный вьюрок. Эта птичка дала начало сотне видов гавайских цветочниц. Берни находил черепа цветочниц с массивными клювами, способными, подобно щелкунчику, раскалывать твердые семена, которыми не может питаться более никто на Гавайях. Другие виды птиц, к примеру, иви или черно-алая гавайская цветочница, извлекают нектар из цветков при помощи изогнутого клюва, тонкого как пипетка. Остров Кауаи возник в результате вулканической деятельности всего 5 миллионов лет назад. За это время некоторые из здешних птиц превратились в пернатых аналогов свиней и коз. Утки и гуси здесь, на Гавайских островах, имели возможность стать совершенно наземными животными, объясняет Берни. Они стали куда крупнее, чем обычно, перестали летать, им это было ни к чему, научились пастись на траве и щипать листья с деревьев. Среди вымерших уток и гусей на островах были такие, что пытались в некотором смысле превратиться в козу или свинью. Утки потеряли крылья, выросли до размеров индейки и обзавелись клювами наподобие черепашьих, чтобы удобно было щипать траву. Гуси тоже утратили крылья, а по размеру стали вдвое крупнее нынешних канадских гусей. У некоторых водоплавающих даже появились на клювах выступы, напоминающие зубы. Таким зубастым клювом удобно было начисто обдирать листья папоротника. На дне раскопа Берни, помимо летучих мышей и крабов, нашел 45 видов птиц и 14 видов сухопутных улиток. Двигаясь по стенам раскопа вверх, то есть приближаясь к нам по времени, можно обнаружить признаки нечастых природных катаклизмов, таких как вторжение океанских вод, отмеченное костями Кефали. Однако в основном останки на дне провала принадлежат птицам, улиткам, крабам, пальмам, мимозам и другим местным видам. На протяжении нескольких тысяч лет содержание палеонтологической летописи практически не меняется. А затем, примерно 900 лет назад, в яме появляются останки нового вида – крысы. Крысы прибыли на Гавайские острова примерно 1000 лет назад с первыми полинезийскими поселенцами. Следующие столетия в яме Берни несколько смазаны из-за цунами. Примерно в 1500 году гигантская волна налетела на остров, смыла и перемешала несколько футов осадков. С одной стороны, она отняла у Берни часть истории и в какой-то степени спутала нам карты, но с другой принесла в пещеру рукотворные вещи. Берни нашел там костяные рыболовные крючки и панцири морских ежей, на которых гавайцы их затачивали. Он нашел также диск из полированного базальта, если его смочить, то можно использовать как зеркало. Кроме того, там были иглы для нанесения татуировки, фрагменты весел для каноэ и разрисованных тыквенных бутылей. Кроме того, в этом слое впервые появляются следы новых растений, которые полинезийцы привезли с собой – горького ямса и кокосов. Мелькают и кости кур, собак и свиней, животных, которые первые гавайцы – тоже привезли с собой. Именно в этот момент местные виды в раскопе Берни начинают пропадать. Местные сухопутные улитки, когда-то весьма многочисленные, встречаются куда реже. Пальмы и другие лесные деревья уже не оставляют в яме свою пыльцу, сокращается численность сухопутных крабов, исчезают крупные нелетающие птицы, длинноногая сова тоже исчезает, сменившись другой совой болотной. которые прекрасно подошли в пищу недавно появившейся на острове крысы. В 1778 году капитан Кук первым из европейцев побывал на Гавайских островах, и место, где он высадился в первый раз, находится всего в нескольких милях от Махаулепу. Кук подарил царьку острова пару коз, Берни находит в своей яме кости потомков этих коз и останки других европейских эмигрантов, животных, таких как лошадь и овца, и растений, таких как яванская слива и мескитовое дерево. Остались в провале кости домашнего скота, который пасся вокруг в конце XIX века. В изобилии имеются останки гигантской тростниковой жабы и хищной улитки, завезенных уже в XX веке для борьбы с вредителями. После прибытия Кука местные виды в яме Берни практически совершенно пропадают. Ниже этой отметки тысячами попадаются местные улитки, их насчитывалось 14 видов к тому моменту. В верхних нескольких футов раскопа не встретилось ни одной. Из птиц на сегодняшний день рядом с пещерой встречаются лишь перелетные прибрежные и морские птицы. Некоторые виды птиц, останки которых попадаются в пещере на большой глубине, пока не вымерли, но сохранились лишь в отдаленных горных лесах. Точно так же растения, из которых прежде состояли леса, либо полностью исчезли, либо прозябают в глухих уголках. Кустарник, напоминающий мимозу, по данным Берни, был на островах одним из доминирующих видов в течение многих тысяч лет. Сегодня его можно найти только на крохотной одинокой скале возле острова Кахулави, и в живых осталось всего два куста. Вообще яма Берни воссоздает для нас предельно четкую и очень печальную картину: с приходом человека местные виды животных и растений исчезали. Вымирание ускоряется. Судя по всему, вымирание видов Махаулепу происходит по единственной причине, и причина – это человек. Однако на примере прошлых массовых вымираний мы уже видели, что единственная причина может иметь множество деструктивных последствий. Так и здесь. Механизмы действия названной причины могут быть самыми разными. Берни в своей яме наблюдает их все. И два самых действенных способа, при помощи которых человек уничтожает виды Махаулепу, это охота и разрушение среды обитания. Происходит это в несколько этапов. Первыми на Кауаи исчезли те виды, на которые было проще и удобнее охотиться. Это были медлительные виды, а потому весьма пригодные в пищу. «Согласитесь, гигантская нелетающая утка к обиду звучит очень заманчиво», — говорит Берни. Кроме того, эти виды были особенно уязвимы просто потому, что все время проводили на земле. Они откладывали яйца прямо на земле, ведь на островах прежде никогда не было наземных хищников, таких как крысы. Так что их яйца просто съедали крысы, свиньи или еще кто-нибудь. Нелетающих уток с Кауаи постигла, вероятно, та же судьба, что мадагаскарского эпиорниса и мамонтов Северной Америки. Они были быстро уничтожены человеком. Когда самая доступная добыча исчезла, люди на Кауаи начали охотиться на более мелкую дичь, к примеру, на сухопутных крабов. В раскопе ясно видно, как именно разыгрывалась эта трагедия после появления на островах человека. Останки крабов становятся более мелкими и начинают встречаться реже. По всей видимости, это означает, что охотники вынуждены были брать все более молодых и, естественно, мелких крабов. Когда же молодых крабов осталось недостаточно даже для простого воспроизведения, численность популяции резко упала. Этапы вымирания видов Махаулепу соответствуют этапам вымирания во всем мире. На сегодняшний день варварская, ничем не ограниченная охота по-прежнему представляет собой глобальную угрозу существованию диких животных. В глубине дождевых лесов Центральной Африки охотники добывают шимпанзе и других приматов во множестве на прокорм лесорубам, уничтожающим сами леса. Одновременно в отдаленнейших уголках Мьянмы, бывшая Бирма, в недопустимых количествах уничтожаются редкие виды оленей, открытые всего несколько лет назад. Причем охотники убивают оленей не для еды, а выменивают оленьи туши на соль у китайских торговцев. Второй этап вымирания в Махаулепу – этап, связанный с исчезновением привычной среды обитания. Наступил не так быстро. Человеческое население Кауаи росло и, чтобы прокормиться, расчищало землю под посевы и пастбища. Однако без железных топоров поселенцы не могли слишком быстро вырубать деревья. Скорее всего, они сначала убивали их, для чего снимали со ствола широкое кольцо коры или травили корни ядом. На месте лесов появились посевы тару и сладкого картофеля. С появлением на архипелаге европейцев разрушение резко ускорилось. К 1840 году плантаторы начали расчищать под свои плантации громадные площади лесов. Сандаловые деревья шли на изготовление благовоний, а остальное просто уничтожалось, чтобы на освободившемся месте можно было пасти скот или сажать ананасы и сахарный тростник. Точно так же ускоряется гибель природных экосистем по всему миру. Примерно 10 тысяч лет назад древние цивилизации Мексики, Китая, Африки и Ближнего Востока начали одомашнивать и брать под свой контроль растений и животных. Сельское хозяйство представляет собой такой надежный источник пищи, что на одной и той же территории земледельцев и скотоводов может жить гораздо больше, чем охотников и собирателей. Но чтобы прокормить больше ртов, нужно больше земли. Прирученные коровы, овцы и козы начинают вытаптывать луга. Леса и луга уступают место пахотной земле, посевам кукурузы, риса и пшеницы. Английская сельская местность, где вырос Дарвин, не всегда была сельской местностью. Леса, когда-то покрывавшие те места, постепенно вырубались и за несколько столетий съежились до размеров небольших островков. Животные, которые могли жить только в лесу, оказались заперты на этих островах. Тур, ближайший дикий родственник коровы, жил в Польше на последних островках, оставшихся от великих лесов, в охотничьих заповедниках до 17 века, но затем исчез навсегда. Последние несколько веков с изобретением более эффективных плугов, пил, человеческое население резко увеличилось, а дикие пространства столь же резко съежились в соответствии с теорией Мальтуса. Чем больше людей, тем больше ферм и крупных городов. Чем больше населения, тем больше нужно дров и строительных материалов. Леса не могут все это обеспечить в возобновляемом цикле. Появилась техника, облегчающая строительство дорог через леса и вывоз деревьев. В результате к 2000 году площадь тропических лесов мира, где обитает по некоторым оценкам 2/3 всех биологических видов, уменьшилась наполовину. По мере того, как человек захватывает территории, принадлежавшие прежде дикой природе, растения и животные вымирают. В некоторых случаях, скажем, если плотина губит единственную реку, где обитает определенный вид рыб, вымирание очевидно, но для вымирания вида не обязательно, чтобы среда его обитания исчезла целиком. Иногда достаточно фрагментировать среду обитания, чтобы вызвать уничтожение видов. Эти фрагменты подобны островам, и правила, позволяющие предсказать, например, сколько видов может жить на острове Крокотау, применимы к ним. Каждый фрагмент леса может обеспечить пропитанием лишь определенное число видов животных, и число это пропорционально его размеру. Если в момент отделения от основного массива в нем жило большее число видов, лишние вымрут. Если какому-то виду не повезет, он окажется слабейшим во всех фрагментах леса, он исчезнет полностью. Чаще всего вымирают от фрагментации вида с небольшим ареалом. Представьте себе, что лесорубы вырубили большую часть леса вдоль некой горной гряды. Саламандра, обитавшая на склонах одной единственной горы, попадает всего в 3 лесных фрагмента, тогда как вид саламандр, обитавший на всей территории, окажется в 100 фрагментах леса. Понятно, что распространенной саламандры будет гораздо больше шансов уцелеть хотя бы на некоторых лесных островках, чем у саламандры с ограниченным ареалом. А если затем распространенная саламандра найдет способ путешествовать из одного фрагмента в другой, у нее даже появится шанс вновь колонизировать часть своего прежнего ареала. Тем временем редкая саламандра окончательно вымрет. Большинство певчих птиц восточной части США сумели уцелеть при фрагментации лесов именно благодаря своим большим ареалам. Ареалы большинства из 200 видов птиц, обитавших здесь до появления европейцев, выходят за пределы восточной части материка. К началу 20 века было вырублено 95% здешних лесов. Но леса вырубались не сразу, уничтожение шло волнообразно с северо-запада. К моменту вырубки лесов в штате Огайо леса Новой Англии уже начинали восстанавливаться. В каждый конкретный момент птицы могли найти себе убежище на территории прежнего ареала. В 20 веке сельское хозяйство на востоке страны оказалось практически заброшено. В результате леса восстановились достаточно, чтобы распространенные певчие птицы могли вернуться. Но 28 видам птиц, жившим исключительно на восточном побережье, не так повезло. Их шансы на выживание были куда хуже, потому что ареалы у них были меньше, чем у других видов. Когда их среда обитания оказалась разбитой на отдельные фрагменты, лесные острова, они уцелели в меньшем числе фрагментов, и опасность вымирания для них возросла. Четыре вида таких птиц – странствующий голубь, багамский пеночковый певун, белоклевый королевский дятел и каролинский попугай – исчезли навсегда. Ныне в том же направлении движутся многие виды животных и растений по всему миру. Вырубка лесов или расчистка земель под сельхозугодья уже уничтожила или разбила на фрагменты их небольшие ареалы. Многие виды, которые на сегодня еще не вымерли, почти наверняка обречены. Стюарт Пим, биолог, работающий в настоящее время в Колумбийском университете, и его коллеги пытаются определить временные рамки этого процесса. В одном из проектов Пим изучал западные районы Кении, известные богатым разнообразием лесных птиц. Активная вырубка лесов и освоение земель в 20 веке привели к тому, что леса здесь оказались разбитыми на мелкие участки. Команда Пима изучила данные аэрофотосъемки за последние 50 лет и попыталась определить, когда именно возникли те или иные лесные островки. Затем по старым музейным коллекциям они подсчитали, сколько видов птиц первоначально обитало в этих местах. В отличие от насекомых, большинства видов которых мы, скорее всего, просто не знаем, птиц считать легко. Орнитологи уже определили абсолютное большинство из порядка 10 тысяч видов птиц на Земле. После этого Пим посетил лесные фрагменты, чтобы подсчитать число видов птиц в каждом из них. Выяснилось, что чем старше были фрагменты, тем ближе число видов соответствовало предсказанному. В более молодых фрагментах по-прежнему живет больше видов, чем положено, поскольку уничтожение не довело их еще до равновесного уровня. Сравнивая старые фрагменты леса с новыми, Пим делает вывод – процесс вымирания идет примерно так же, как распад радиоактивных элементов. У него тоже есть период полураспада, то есть время, за которое вымирает половина всех лишних видов. За следующий такой период исчезнет половина оставшихся и так далее. Период полураспада для птиц, которых Пим изучал в Кении, составляет примерно 50 лет. Коллега Пима Томас Брукс подтвердил, что примерно с такой же скоростью вымирают птицы Юго-Восточной Азии. Иными словами, ущерб, уже нанесенный лесам Земли, станет очевиден лишь через несколько десятилетий. Биологические инвазии. Мало того, что человек уничтожил большую часть лесов и перебил множество животных, у вымирания в Махаулепу была еще одна причина, связанная опять же с человеком. Он привез с собой новые виды животных – крыс, кур, собак и коз. Биологические захватчики, как называют таких пришельцев, на сегодняшний день оказываются одним из наиболее мощных факторов глобального вымирания видов. В отличие от охоты и уничтожения лесов, биологические инвазии практически необратимы. Если люди перестанут вырубать леса, деревья со временем вырастут. Но если биологический захватчик успешно устроился в новом доме, выгнать его, как правило, просто невозможно. Биологические инвазии не новы в истории жизни. Млекопитающие, которые 3 миллиона лет назад переселились из Северной Америки в Южную, были точно такими же биологическими захватчиками. Они вторглись на территорию изолированной группы местных животных и полностью вытеснили многих из них. Как писал Дарвин, для биологической инвазии достаточно, чтобы яйца или семена прилипли к лапам птицы и преодолели с ними некоторое расстояние. А расстояние эти иногда составляют тысячи миль. Другое дело, что до появления человека биологические инвазии были событием редким и даже, пожалуй, исключительным. Требуется многие миллионы лет, чтобы континенты соприкоснулись. Путешествовать по океану или на птичьих лапах непросто. По оценкам ученых, до человека новый вид появлялся на Гавайях примерно раз в 35 тысяч лет. К тому же колонистами обычно были птицы, летучие мыши и различные мелкие беспозвоночные. Собаки или крысы, к примеру, не могли добраться до островов на лапах птиц. Когда же на Кауаи прибыли полинезийские поселенцы, вместе с ними на острове появился целый набор новых биологических видов. Крысы быстро обосновались на новом месте и начали поедать птичьи яйца и сухопутных улиток. Куры и свиньи, привезенные полинезийцами, выкапывали проростки и поедали семена, возможно, они нанесли местным лесам даже больший ущерб, чем человеческие поселения. С прибытием европейцев новые виды на островах стали появляться намного чаще. Будучи первыми по-настоящему глобальными торговцами, европейцы могли на своих судах перевозить виды из одного конца света в другой. Иногда виды вводились в экосистему намеренно. Вспомним, к примеру, подаренных капитаном Куком коз, но чаще всего это происходило случайно. В 1826 году китобойные суда завезли на Гавайи комара, носителя малярии, которая для гавайских птиц оказалась смертельной. Одичавшие свиньи рыли ямы, где застаивалась вода, и комары могли размножаться, и вскоре эти насекомые начали кусать местных птиц. Вероятно, малярия погубила огромное их количество. Сегодня многие виды птиц живут только в горах, на большой высоте, где комаров убивает холодный воздух. Биологические инвазии многократно умножились в последние 200 лет, не только на Кауаи, но и по всему миру. Стальные сухогрузы и самолеты заменили собой парусные суда, и теперь растениям, животным и микробам становится все проще путешествовать между далекими материками в поразительных количествах. Так, при тщательном осмотре судов, приходящих в Чезапикский залив, ученые обнаружили в балластной воде каждого судна крабов, кефалевых рыб и сотни других видов животных, в среднем 2000 животных в каждом кубометре воды. При этом в США ежегодно прибывает 100 миллионов тонн балластной воды. Насекомые и семена часто путешествуют зерном или лесом. Только в США на данный момент присутствует 50 тысяч пришлых видов, и количество их быстро растет. С 1850 по 1960 в бухте Сан-Франциско новый вид появлялся примерно раз в год. После 1960 года примерно раз в 3 месяца. На Гавайях каждый год появляется с десяток новых видов, насекомых и других беспозвоночных. Лишь некоторым пришлым видам удается добиться успеха на новом месте. Как правило, сорные растения и животные без труда устраиваются там, где доминирует человек. Это понятно, они способны существовать в нестабильных экосистемах и агрессивно распространяются. И некоторым хищникам удается неплохо устроиться, ведь они могут питаться разными видами добычи. К примеру, до Второй мировой войны на острове Гуам не было змей. Но во время войны, когда США начали завозить на остров военное снаряжение, вместе с ним была случайно завезена коричневая бойга. Вероятно, змеи заползали в самолеты. На острове они начали поедать всех мелких животных, каких только могли найти, и в результате из 13 аборигенных видов лесных птиц на Гуаме уцелело лишь 3, из 12 местных видов ящериц тоже 3 вида. Иногда вид пришелец, перебравшись на новое место, избавляется от ограничений, сдерживавших его распространение в прежних местах обитания. В 1935 году громадная тростниковая жаба, или ага, была привезена в Австралию для уничтожения жуков, поедавших сахарный тростник. С тех пор она распространяется по всей Северной Австралии, расширяя свой ареал на 30 километров каждый год. При этом плотность населения аги в Австралии на порядок превосходит ту, которой ей удается достичь в родных краях. Судя по всему, в Австралии жаба чувствует себя лучше, чем в Латинской Америке, потому что здесь отсутствуют привычные для нее естественные ограничения. Австралийские хищники погибают от яда, который вырабатывают специальные железы на спине жабы. В Новом Свете хищники давно обзавелись соответствующим противоядием. К тому же в Австралии нет вирусов и других патогенных микроорганизмов, которые в Латинской Америке помогали сдерживать рост численности жаб. Но даже такой успех пришлого вида мог бы оказаться терпимым, если бы ага действительно помогла избавиться от жуков-вредителей. Но дело в том, что она не проявила к ним никакого интереса. Вместо жуков жаба питается всем, что удается поймать, включая ящериц и редких сумчатых. Иногда пришельцам удается добиться успеха, изменив законы своей новой экосистемы. К примеру, Гавайи – довольно необычное место, потому что там почти не бывает пожаров. Чтобы возник пожар, нужна молния, а чтобы возникла молния, нужна гроза. Гроза, в свою очередь, формируется там, где воздух над большими массами Земли нагревается и перемешивает атмосферу. На большинстве континентов пожары – привычная часть жизни – а потому растения и животные развили у себя те или иные защитные механизмы. Но Гавайи – это полоска островов в окружении океанских просторов, поэтому молнии в них попадают очень редко, а местные растения и животные не имеют приспособлений, которые помогали бы им защититься от огня. В 1960-х годах на Гавайях появились два вида, привычных к огню растений. Один из видов травы бородача из Центральной Америки и паточная трава из Африки. Сухие стебли и листья этих трав формируют на поверхности земли горючий ковер, который ждет только искры. Человек с его сигаретами и кострами не подвел, и на островах начали возникать пожары. Местные растения от огня погибали, а пришельцы быстро захватывали освободившиеся территории. По мере их распространения пожаров становилось все больше. В некоторых местах на Гавайях сейчас выгорает ежегодно в 1000 раз больше земель, чем до появления трав пришельцев. В этих условиях местные травы, разумеется, не имеют никаких шансов вернуть утраченные территории. Одновременное появление множества пришельцев может сломить сопротивление любой здоровой экосистемы. Великие озера стали жертвой именно такой экологической катастрофы. До начала 20 века большинство судов, приходивших на Великие озера, использовали в качестве балласта камни, песок или ил. В таком балласте могли путешествовать лишь некоторые животные и семена. В начале 20 века суда стали применять в качестве балласта воду, и в 1959 году, когда был наконец открыт глубоководный путь Святого Лаврентия, иностранные суда начали регулярно поставлять новые чужеродные виды в озера. Суда приходят в Великие озера со всех концов земли, но большинство успешно обосновавшихся здесь видов происходит из одного и того же региона – Черного и Каспийского морей. Животные, обитающие в тех краях, сумели приспособиться к неожиданностям. Уровни Черного и Каспийского морей за последние несколько тысяч лет поднимались и опускались больше, чем на 180 метров. Соленость их тоже сильно менялась. Эволюция здесь проходила на фоне диких флуктуаций, в результате местные животные, способные выжить в широком диапазоне условий. Они достаточно выносливы, чтобы пережить долгое путешествие в балластном трюме из Европы в Северную Америку и способны быстро размножиться в пресной воде Великих озер. В середине 1980-х одна маленькая ракушка Дрейсона или полосатая мидия проделала путешествие из Южной России в озеро Сен-Клер. Эта ракушка выпускает липкие нити и закрепляется с их помощью практически на любой твердой поверхности. Чтобы питаться, она пропускает воду через свое тело и отфильтровывает планктон. Дрейсена может размножаться до тех пор, пока не облепит все, что попадется. Плотины, водозаборные трубы и речные русла. Ее острые раковины усеивают дно, раня ноги купающихся. Полосатая мидия распространилась по Великим озерам и окружающим водоемам, и везде, появившись однажды, она переворачивает местную экосистему с ног на голову. Она покрывает сплошным ковром редкие виды мидий, накрепко запечатывает и тем самым убивает их. Как правило, местные виды исчезают через 4-8 лет после появления в озере или реке Дрейсены. Она так эффективно фильтрует воду, что почти не оставляет в ней планктона, в результате в озерах исчезают мелкие ракообразные, которым нечем питаться, а за ними и рыбы, основную пищу которых они составляют. Дрейсена прокладывает путь и облегчает обустройство в Северной Америке другим пришельцам из Каспийского и Черного морей. В 1990 году в Великих озерах был обнаружен чернороты бычок, основной враг дрейсены в Европе. Ракообразный эхиногомарус, основной пищей которому служат отходы дрейсены, появилась в Великих озерах в 1995 году. С тех пор он в 20 с лишним раз увеличил свою численность, вытесняя одновременно местных ракообразных. Эхиногомарус – любимая пища молодых чернородых бычков, так что с его появлением численность этих рыб еще больше выросла. Еще один эмигрант – крохотное колониальное животное гидроид – появился в Великих озерах за несколько десятилетий до Дрейсены, но пока ее не было, оставался в своем новом доме редким видом. В Европе гидроид питается личинками дрейсены, и наступление этого моллюска на Великие озера вызвало популяционный взрыв и у гидроида. Теперь гидроиды сплошь покрывают новые поля полосатых мидий. Но этого мало. Дрейсена отфильтровывает из воды Великих озер ил, вода становится прозрачнее, солнечного света в глубину проникает больше, в результате лучше растут подводные растения. Эти растения служат дополнительной опорой для мидий. Иными словами, стимулируя рост подводной растительности, дрейсена увеличивает и собственную численность. Понятно, что в Великих Озерах речь уже не идет о нескольких чуждых видах. Там выстраивается целая чуждая экосистема. Учитывая темпы возникновения новых биологических инвазий, в настоящее время именно они становятся, по мнению ученых, важнейшей угрозой биологическому разнообразию планеты. В предельных случаях они приводят к практически полному разрушению сложившейся среды обитания. Некоторые острова рискуют лишиться из-за них большей части местных видов. Число местных видов на острове Маврикий уже уменьшилось с 765 до 685. Одновременно на острове обосновалось 730 пришлых видов. Половина исчезающих видов США находится в опасности именно из-за биологических захватчиков. Разгул биологических инвазий – совершенно новое явление в истории жизни на Земле. Никогда прежде ничего подобного не происходило. Конечно, внезапные катастрофы стирали с лица Земли целые тропические леса или коралловые рифы задолго до появления человека. Но никогда прежде такое количество видов не имело возможности свободно перемещаться по всему миру. Биологические инвазии могут стать не только одним из механизмов массового вымирания. Они могут так сильно изменить природу, что их следы будут заметны еще долго после исчезновения человека. Вымирание продолжается. Охотой, разрушением среды обитания и биологическими инвазиями человек успел уже уничтожить немало видов живых существ. Множество других видов находится в настоящий момент на грани вымирания. Но можно ли оценить мощность нынешнего вымирания видов и кризиса в целом? Можно ли сказать, чем закончится этот процесс? Это чрезвычайно сложные вопросы. Махаулепу едва ли не единственное место, где сохранилась почти полная летопись воздействия человека на сложную биологическую систему. Поэтому очень непросто сказать, насколько серьезны в глобальном масштабе вымирание последних 50 тысяч лет. Хуже того, ученые не могут сказать даже, сколько на Земле всего видов. Но существующие оценки выглядят довольно мрачно. Похоже, Земля входит в период массового вымирания видов, вполне сравнимый с великими вымираниями последних 600 миллионов лет. Каждый год небольшая когорта зоологов и ботаников сообщает об обнаружении примерно 10 тысяч новых видов. До сих пор учеными идентифицировано примерно 1,5 миллиона видов. О том, сколько видов еще ждут своего открытия, можно только догадываться. Исходя из истории обнаружения новых видов, ученые оценивают биологическое разнообразие Земли примерно в 7 миллионов видов, хотя некоторые утверждают, что видов не меньше 14 миллионов. Это означает, что по крайней мере 4 из каждых 5 видов еще не обнаружены, и при нынешних темпах потребуется по крайней мере 500 лет, чтобы их все найти. Для многих видов этот срок подойдет слишком поздно. Если мы не знаем даже, что вид существует, как мы сможем определить, когда погибнет последнее принадлежащее к этому виду живое существо? Стюарт Пим предложил способ оценить глубину нынешнего кризиса, оставив в стороне вопрос о нашем невежестве и об общем числе видов. Он пытается измерить скорость вымирания, а не его масштабы. Он собрал все доступные данные по достоверно документированным вымираниям среди лучше всего изученных групп животных, включая птиц, моллюсков, бабочек и млекопитающих. Выяснилось, что по всем этим группам наблюдается примерно равная скорость вымирания порядка 100 видов из миллиона в год. На основании полученных результатов Пим делает вывод о том, что эта средняя оценка применима ко всем животным и растениям. Отметим, что такая скорость вымирания намного выше обычной фоновой скорости вымирания, которую можно достаточно точно определить по палеонтологической летописи. За исключением периодов массовых вымираний, обычно их интенсивность колеблется между 1/10 и одним вымершим видом на миллион в год. Иными словами, виды сейчас исчезают с лица Земли в 100 раз стремительнее, чем до появления человека. Согласно расчетам Пима, в ближайшие годы эта скорость еще увеличится. Не секрет, что 2/3 всех видов обитает в тропических лесах. На сегодняшний день площадь этих лесов на планете уменьшилась вдвое, и каждые 10 лет уничтожается еще 1 000 000 квадратных километров. Значительная часть уцелевших лесов фрагментирована пожарами и вырубками. Если не предпринять решительных и даже чрезвычайных мер по защите тропических лесов, их площади могут сокращаться, пока не останутся только защищаемые кусочки в специальных заповедниках. Около 5% от первоначальных площадей. На весь этот процесс у человечества уйдет не больше 50 лет. Применяя к этому сценарию формулу полураспада, Пим подсчитывает, что скорость вымирания увеличится не менее чем в 10 раз. Меньше чем за век, согласно его оценкам, исчезнет половина существующих видов. Расчеты Пима, какими бы строгими и жесткими они ни выглядели, могут оказаться даже заниженными, ведь он учитывает только уничтожение тропических лесов, но ускоряются и многие другие негативные процессы. К примеру, более активное авиасообщение и торговое судоходство между континентами увеличивает частоту биологических инвазий и приведет к вымиранию еще большего числа видов, и еще больше их число исчезнет из-за изменений в атмосфере, вызванных нами. Последние 200 лет человек постоянно добавляет в атмосферу двуокись углерода и другие парниковые газы. Эти газы не дают теплу уходить с планеты и постепенно повышают температуру на ней. Сегодня Земля в среднем на 0,5 градуса теплее, чем была в 1960 году. Отчасти эту разницу можно объяснить изменениями на Солнце, отчасти естественными колебаниями в циркуляции океанов и атмосферы. Однако большинство климатологов считает, что в основном за это потепление ответственны парниковые газы и, соответственно, человечество, выпустившее их в атмосферу. В настоящее время ученые пытаются определить хотя бы примерно, каким будет климат на Земле через несколько десятилетий. Отчасти ответ зависит от того, сколько топлива будет сжигать человечество все это время. Будет ли Китай по-прежнему обеспечивать свой экономический бум энергии за счет сжигания угля? Станут ли электромобили чем-то большим, чем просто эффектный пиар-ход? Неизвестно к тому же, как может отреагировать на повышение температуры сама Земля. К примеру, может измениться циркуляция океанских вод, высвобождая скрытую тепловую энергию. Смогут ли северные леса поглотить из атмосферы лишний углекислый газ и превратить его в древесину? Не превратится ли Амазония в саванну? Не высвободится ли при таянии вечной мерзлоты в Арктике замороженный метан? Список подобных вопросов и возможных вариантов развития событий может занять не одну книгу. Но по самым достоверным сегодняшним оценкам, получается, что планета к 2100 году потеплеет на 1,4-5,8 градусов Цельсия, причем большая часть потепления придется на приполярные области. Уже теперь имеются признаки того, что в результате глобального потепления жизнь меняется. Вегетационный период в северном полушарии начинается на неделю раньше, чем в 1981 году. Повышение уровня углекислого газа в атмосфере привело к тому, что деревья растут быстрее. В Северной Америке и Европе леса все выше и выше взбираются по горным склонам. Исследование 35 видов немигрирующих бабочек в Северной Америке и Европе в 1999 году выявило, что 63% этих бабочек за 20 век сдвинуло свои ареалы на север. Даже клещи реагируют на теплые зимы и постепенно двигаются к полюсу. Если взглянуть на историю оледенений в Северной Америке, подобные миграции не покажутся странными. Наступление, отсутствие ледников всегда вызывало экологические схватки на севере и юге. Если потепление продолжится, скоро в путь двинутся целые леса. Министерство сельского хозяйства США проверяло на компьютерных моделях, что произойдет с растениями и животными в стране, если климат станет более теплым. Хвойные и лиственные леса Новой Англии двинутся в Канаду, а леса из дуба и орешника гикори на северном западе придут в упадок и сменятся южными сосновыми лесами. На западе гигантский цериус выйдет, возможно, из юго-западных пустынь и двинется на север до самого штата Вашингтон. Но глобальное потепление не просто переставит мебель в доме с места на место. Растениям и животным, обитающим в холодном климате, далеко на севере или высоко в горах, уходить некуда. Коралловые рифы еще чувствительнее, как оказалось, к повышению температуры воды, не могут оторваться от дна и переместиться в более прохладные воды. В результате глобального потепления уже через 20 лет большая часть коралловых рифов может исчезнуть. Даже те виды, которым, если судить по карте, есть куда отступать, на самом деле могут оказаться в очень сложном положении. Многим из них придется вновь колонизировать земли, занятые под сельское хозяйство, населенные пункты и крупные города. Уже сейчас не просто выводить из оборота и объявлять заповедными земли, где обитают угрожаемые виды растений и животных. Если же через несколько десятилетий выяснится, что для этого необходимо выделить новые земли, сделать это будет еще труднее. Но если мы этого не сделаем, редкие виды, скорее всего, просто шагнут в эволюционную пропасть. Человечество оставляет след. Если сбудутся пессимистические прогнозы, то несколько следующих столетий станут свидетелями еще одного массового вымирания, при котором исчезнет значительно больше половины всех биологических видов. Если считать, что человек унаследовал Землю на пике биологического разнообразия, а судя по всему это именно так, это вымирание по числу потерянных видов может стать крупнейшим за всю историю жизни на Земле. В некоторых отношениях, и весьма существенных, этот цикл вымирания будет отличаться от всех предыдущих. Астероид не может свернуть со своей орбиты, но люди в состоянии изменить свой курс. Масштабы нынешнего вымирания будут зависеть от действий и поступков человечества в ближайшие 100 лет. Наблюдая, с какой скоростью исчезают и рассыпаются на фрагменты самые разные биотопы, специалисты по охране окружающей среды сосредоточили внимание на том, как можно сохранить максимум биологического разнообразия при помощи минимальных усилий. Дело в том, что природное разнообразие распространено по планете и даже по тропическому поясу очень неравномерно. Есть места, среди них Мадагаскар, Филиппины и леса Атлантического побережья Бразилии, которые представляют собой горячие точки биологического разнообразия. 25 лучших районов такого рода содержат 44% видов растений и 35% видов позвоночных Земли и при этом занимает всего 1,4% территории суши. Без охраны такие природные вместилища биоразнообразия исчезнут очень быстро. В среднем 88% первоначальной площади этих районов уже погублено, а человеческое население их быстро растет. Эти уникальные точки требуют нашего немедленного внимания и заботы. Если вымирание и дальше будет ускоряться, через несколько столетий мир станет достаточно усредненным. Большинство видов с ограниченным ареалом вымрет, но несколько выносливых видов только выиграет от происходящего. Более 90% сельского хозяйства Земли использует всего 20 видов растений и 6 видов животных. По мере роста человеческого населения земного шара их численность тоже будет расти. Их судьба надежно обеспечена. Виды пришельцев, уже добившиеся успеха на новом месте, будут распространяться и дальше. Ожидается, что дрейсены, к примеру, перебираясь из водоема в водоем, в ближайшие годы колонизируют всю территорию США. Гибель лесов и других мест обитания нанесет вред большинству местных видов, но некоторые будут процветать. Так квакши южноамериканских лесов могут откладывать яйца в дорожных рытвинах и других временных водоемах, а пауки-охотники способны развешивать паутину даже на стеблях сорных трав. Сегодня на месте тропических дождевых лесов, как 250 миллионов лет назад, разрастается полушник и другие плауны. «Пока человек здесь и не вымирает, – говорит Уорд, – тот эволюционный кран, который открывается после массовых вымираний и обеспечивает возникновение новых видов, открыт не будет. Мне представляется, что если человек просуществует еще долго, возникнет мир с очень низким уровнем биоразнообразия. Для меня это трагедия. Но, возможно, мы и сами не избежим общей участи. Мы не можем обойтись без заболоченных мест, которые обеспечивают фильтрацию воды, без пчел, которые опыляют наши посевы, без растений, которые формируют почву. А этим растениям и животным, в свою очередь, для выживания необходимы здоровые экосистемы. В экспериментах биологи пробовали измерять биоразнообразие простых экосистем, таких как экосистема луга. Получается, что чем меньше в экосистеме видов, тем более она подвержена действию засух и других катастроф. Если обедненные экосистемы, от которых полностью зависит и на которые полагается человек, рухнут, человечество может и не выжить. Конечно, человек – самый изобретательный вид на планете, так что не исключено, что мы найдем способ пережить даже такую катастрофу. После прошлых массовых вымираний жизнь на Земле каждый раз возрождалась и даже расцветала вновь. Сможет ли она оправиться после нынешнего вымирания, отчасти зависит и от того, что написано на роду человечества. Не исключено, что глобальное потепление окажется в конце концов самым мощным инструментом вымирания, но продолжаться вечно оно не может. Количество нефти и угля на планете ограничено, их запасы составляют около 11 триллионов тонн. По оценкам Джеймса Кастинга, климатолога из Университета Пенсильвании, при сжигании такого количества ископаемого топлива содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось бы примерно втрое относительно нынешнего уровня, а температура поднялась бы на 3-10 градусов. Человечество может использовать все эти запасы за несколько сотен лет. Земле же потребуется сотни тысяч лет, чтобы вновь связать углекислый газ и привести его уровень в атмосфере к тому, что был до промышленной революции. Но даже после того, как уровень углекислого газа вернется к нормальному, а Homo sapiens полностью исчезнет с планеты, биологические захватчики, которых мы развезли по всему миру, будут контролировать свои экосистемы и тормозить эволюцию всех прочих растений и животных. «В настоящее время эволюция вступила в новую фазу», – говорит Берни. «Происходит нечто совершенно новое, и человек имеет к этому непосредственное отношение. Откровенно говоря, это пугает. Похоже, мы придаем эволюции совершенно новые качества, с которыми природа прежде никогда не сталкивалась. Теперь вид может сесть на самолет и мгновенно оказаться на другом конце света. Кроме того, возникают сочетания видов, которые прежде никогда не сталкивались между собой. Правила игры полностью меняются, и мы просто не знаем, чем и когда все это может закончиться.